Бабка пытливо уставилась на меня, пытаясь заглянуть в самую душу, а потом вдруг понесла бред. Мне ведь ангелы говорили, приходили ночью, шептали: «Готовься, Мотя, придет посланник на крылатом коне, принесет справедливости кару небесную». А в зеркалах огонь был, каждую ночь видела я его, как горят глаза твои. Я напрягся. Все же Нина Герасимовна не в себе. Жаль. Грач смотрел на нее недоуменно, переводил взгляд на меня, потом обратно, пытаясь понять, что вообще происходит и когда все это кончится. Я придвинулся к нему ближе, шепнул негромко: «Нормально все, брат. Мотя думает, что я лютый. Пусть так считает. Нам главное – кассету раздобыть». Грач чуть качнул головой, глаза его округлились: «А кассета-то хоть есть, на самом деле?» Я пожал плечами и тихо ответил: «Не знаю, не найдем, не узнаем». Грач задумчиво кивнул. Я посмотрел на него пристально и добавил: «Но если есть, это наш шанс, козырь против валета. Война уже объявлена, мы под ударом, но и ему не дадим спокойно спать. Зароем суку». Я со злости хлопнул кулаком по столу так, что чашки подпрыгнули, а ложки звякнули о блюдце. Бабка резко вздрогнула и оборвала свой безумный бред. Удивленно и немного испуганно уставилась на нас, словно впервые заметила в своей кухне. «Ой, Петя, Вася», — растерянно протянула она, — «а вы тут чего делаете?» Я тихо вздохнул, переглянулся с грачом и спокойно ответил: «Мы же вас из оврага вытащили, баб Нин». «Из оврага?» Она нахмурилась, постучала себя пальцами по виску, словно пытаясь привести мысли в порядок. «Ох, память-то совсем уже дырявая. Ну точно, ведь вытащили же меня. То-то, я думаю, нога все ноет. Так, может, чайку с медком хотите? Свежий медок у меня в подполе припасен». Я чуть улыбнулся и показал глазами на стол, где уже стояли пустые чашки с недопитым чаем и миска с медом. «Спасибо, баб Нин, мы уже откушали. Пора нам, дела. И вы больше по оврагам не ходите, лучше дома сидите. Я к вам еще загляну как-нибудь, проведаю». Она посмотрела на меня внимательно, прищурилась, потом покачала головой и махнула рукой: «Вот спасибо тебе, уважил старую. Только лицо твое больно знакомое мне, родное какое-то, будто видела тебя уже где-то раньше. Да и ладно, идите, не задерживайтесь, что вам здесь, со старухой, а мне тут еще колесницу небесную встречать, говорили же сегодня, небо откроется». Я не ответил, только переглянулся с грачом, молча поднялся и направился к двери, стараясь не обращать внимания на то, как бабка снова тихо что-то бормочет себе под нос, смотря куда-то сквозь потолок, будто и вправду ждет ту самую колесницу с ангелом мести. Глава 20. Мобильник трезвонил прямо возле уха на тумбочке у кровати, противно и настойчиво, как дрель соседа в воскресенье утром. Я с трудом разлепил глаза. Голова была мутной и тяжелой, будто в ней остатки вчерашних приключений с закапыванием трупов крутились в бесконечном режиме повторного просмотра. Я не успел взять трубку, звонок сбросился. Машка уже проснулась и, довольная, вовсю щебетала, размахивая перед моим носом своим смартфоном. «Макс, прикинь, мне написал Веласкис фон Гламура», — восторженно сообщила она, словно я должен был немедленно подпрыгнуть от счастья. Я медленно сел на кровати, потер переносицу, пытаясь разобраться, какого черта происходит. «Кто тебе написал? Веласкис чего?» «Веласкис фон Гламура», — серьезно повторила Машка. «Ты что, не знаешь его? Да это же мегакрутой фотограф, он знаменитый, он реликультовый чувак». Я фыркнул: «Маш, с таким именем ему надо не фотки снимать, а в мексиканских сериалах играть». Следачка надулась и скорчила недовольную рожицу. «Вот нифига ты не понимаешь, Макс». Она потрясла смартфоном. «Веласкис реально звезда. Знаешь, сколько у него подписчиков? Он даже был официальным фотографом инстаграмного фестиваля селфи в Дубае. А еще знаешь, что? Он недавно делал фэшн-съемку для бьюти-блогерши, которую смотрит сам Кеша Белый. У него работы с сотнями тысяч лайков, и вообще, его фотки недавно выставлялись на модной выставке в каком-то лофте на Патриках. Там и Милохин лайкал его работы. Понимаешь вообще уровень, Макс?» Я посмотрел на Машку и снова устало вздохнул, чувствуя себя еще более разбитым от ее вдохновенного перечисления сомнительных достижений модного персонажа. «Ну, если сам Кеша лайкал, то вопросов больше нет», — усмехнулся я. «Чего ему от тебя-то надо?» «Ну, он хочет поработать со мной». Она вскинула глаза, сияя от счастья. «Понимаешь, какая удача. Веласкис выбрал меня. Он увидел мои сторис и вот написал. Сказал, что у меня есть потенциал». «Потенциал для чего?» — чесал я за ухом, чувствуя себя древним и непросвещенным. Маша громко фыркнула. «Ну как для чего, Макс? Для карьеры фотомодели. Для чего же еще? Ты чего такой слоупок? Для модели ты не мелковато?» «Нет, я ж не спорю», я бросил взгляд на ее фигуру, усмехнулся одобрительно, «и ножки, и попка, все при тебе, бесспорно. Только модели, по-моему, ростом повыше будут». «Нет», Машка вспыхнула довольной улыбкой, чуть плечами повела. «Ой, Макс, сейчас мини-киски в тренде. Ты отстал от жизни». Я промолчал, не знал даже, как реагировать. Смеяться сейчас или горько расстроиться за судьбу человечества, с его любовью к этим инстасамкам и мини-кискам. Машка же, словно лик святой увидела на экране, вцепилась взглядом в телефон и быстро-быстро застучала пальцами по экрану. «Ну все, я ему написала», — ликующе сообщила Машка и тут же закрутилась по комнате, покачивая бедрами и выделывая что-то среднее между ламбадой и тиктоковским шафлом. Получалось нелепо, но обаятельно. При этом она ничуть не стеснялась меня, нарочно распахивая полы короткого халатика и лукаво стреляя глазками. «Вот же лиса, знает, как поддеть. Все, иди уже, дай хоть глаза продрать», — хмыкнул я и не сильно, но звонко шлепнул ее по попе. Ей, кажется, это даже понравилось. Машка ойкнула, игриво прикусила губу и упорхнула на кухню. Я закрыл за ней дверь, взял телефон с тумбочки и сел обратно на кровать. На экране мигал пропущенный вызов от Кобры, и следом прилетело сообщение: «Срочно позвони». Перезванивать я не стал, быстро набрал текстом в ответ: «Скоро буду, в сквере за отделом через полчаса. Тоже разговор есть». Все-таки жить в этом информационном веке очень удобно. Сходил в ванную, плеснул холодной водой в лицо, почистил зубы, наскоро закинул в себя бутерброд, сварганенный Машкой, и принялся одеваться. «Ты куда это?» — разочарованно протянула она из кухни. «Даже кофе не выпьешь?» «Некогда, Машуль, правда», — пожал я плечами, затягивая шнурки. Она вышла из кухни, встала в дверях, явно расстроенная. «Ты же на больничном, Макс», — надула губы она. «Люди на больничном вообще-то дома сидят. Я думала, Веласкис мне скоро ответит, хотела тебе его сообщение показать». «Больничный, не отпуск», — хмыкнул я. «Это ты у нас в отпуске. С Веласкисом переписываешься». «Стоп, а ты чего так тепло вырядился?» — вдруг прищурилась Машка подозрительно. «Рубаха, футболка под ней еще. Что за адепт многослойности? А раньше бы сказали, что я, как дед, 100 шуб напялил». Я махнул рукой и двинулся к двери. «Погода нынче непонятная, вдруг продует. Все нормально, не переживай». Она, вроде, поверила, задумчиво кивнула и вернулась на кухню. Я вышел быстро, плотно прикрыл за собой дверь и незаметно ощупал пояс. Пистолет под рубашкой почти не выделялся. Если она ничего не заметила, значит, все идет как надо. «Привет». Кобра легко опустилась на лавочку рядом, чуть покосилась на меня с едва заметной улыбкой. Рада была меня видеть, особенно после вчерашнего, когда я обстрелял ее бывшего и пригрел Ниву. «Привет», — ответил я, тоже слегка улыбнувшись ей в ответ и глядя ей прямо в глаза. Оксана смотрела внимательно, словно читала мои мысли, и, чуть наклонив голову на бок, вдруг спросила: «Ты чего это такой загадочный с утра? Взгляд странный, будто что-то случилось». Я аккуратно усмехнулся. «От нее ничего не скроешь, но я и не собирался. Сегодня расскажу ей кое-что. Она мой союзник, и пора вводить ее в курс дела. А ты тоже чего-то сообщить хочешь?» — спокойно перебил я, не желая сразу открывать карты. Она с удовлетворением кивнула и сразу перешла к делу, словно только и ждала, когда я задам встречный вопрос. «А у нас сегодня с утра морда шум поднял, представляешь? Кадровика Зуева прямо на планерке отчехвостил. При всех приказал срочно тебя в розыск ко мне оформлять. И чтоб полиграф немедленно проходил, без очереди, а там запись на месяцы вперед. И на медкомиссию направление тебе дал, ну и на эти дурацкие психологические тесты. Все срочно. Я сама не пойму, чего это его вдруг ужалило». «Ну, это же хорошо», — цокнул я. «Конечно, ты же с ним вчера вечером на берегу о чем-то перетер». «Не, он с утра носится, суетится, как будто у него пожар под задницей, не иначе». Я пожал плечами и спокойно ответил: «Был разговор, попросил его ускорить вопрос с моим переводом». «Ускорить, говоришь?» — она усмехнулась и качнула головой. «Да он Зуева с утра прямо при всех так отрихтовал, у кадровика уши аж багровые стали. Зуев начал сопротивляться, мол, нельзя тебя оформлять без твоего письменного согласия и рапорта, а ты же сейчас на больничном, и рапорта не можешь такие писать. Вот эту все завел, пластинку свою. А Семен Алексеевич сказал, чтобы задним числом рапорт накатали. Тот опять возражать, мол, задним нельзя. Тогда вакансий не было еще. Морда раз, кулаком по столу грохнул и прямо так, дословно, говорит. Херней не страдай, Зуев. Бери рапорт задним числом от Ярового и немедленно оформляй. Шульгина в замы отдела, а его сразу старшим опером. И чтоб без всяких отмазок. Кобра сделала большие глаза. Прикинь, как зашевелился. Старшим опером, сразу, усмехнулся я, искренне удивленный таким раскладом. Вот это поворот, конечно. Ага, она улыбнулась хитро, подмигнув мне. У тебя ведь ведомственное образование, формально все законно. Зуев пытался бурчать что-то про какие-то твои тетрадки, которые ты ему не предоставил вовремя. Но морда его быстро прижал, чтоб тот вообще не отсвечивал и помалкивал в тряпочку. Так что давай, Макс, заканчивай уже этот свой липовый больничный, и погнали работать. Дела сами себя не раскроют, а у нас их вагон и маленькая тележка, а ты тут прохлаждаешься. Она замолчала и лукаво глянула снизу вверх, будто заранее знала, что возражений у меня никаких не будет. «Оксан, я вышел на след убийцы блогера Харитонова», сказал я тихо, глядя перед собой. Она повела плечом. «Чего? Какого убийцы? Ты о чем, Макс? Мы же его взяли. Это был Рябинин. Только сидит вместо него пока что бедолага-алкаш, безвинный, в СИЗО парится. Надо, кстати, доказательства собрать на Рябинина и...» Я покачал головой. «Рябинин – исполнитель, заказчик другой. И заказчик этот – Герман Вальков. Как мы с тобой и предполагали. Герман Сильвестрович Вальков? Да, помню, предполагали, но это, капец, серьезное обвинение. На него ничего нет, он меценат и кандидат в мэры с заоблачным рейтингом, чуть ли не святой сейчас, на кривой козе хер подъедешь». Она скрестила руки и напряженно повела плечами. «Святые тоже не бессмертны», хмыкнул я. Блогер хотел слить на него компромат, не свежий, но вполне актуальный, старый, из 90-х. «И знаешь, что еще?» Я помолчал, пытаясь подобрать слова, но Оксана почувствовала что-то не то и резко вскинула на меня глаза. «Макс, давай уже, не тяни кота». Я выдержал небольшую паузу и проговорил тихо, но отчетливо. «Этот компромат связан с убийством Лютова». Оксана замерла, лицо стало напряженным, неподвижным, глаза вдруг сузились, на скулах выступили желваки. Она уставилась на меня немигающим взглядом, словно пыталась понять, шучу я или говорю всерьез. Наконец, губы дрогнули от едва сдерживаемой боли. «Макс», процедила она сквозь зубы, «не лезь туда, Лютого не трогай, это другая история, совсем другая». «Нет, Окс, история та же самая», сказал я уверенно, «все связано, я тебе все расскажу, ты поймешь, я вышел на след и кое-что раскопал». Я рассказал ей все, и про Егорова, и про Мотю, и про кассету, умолчал лишь о вчерашних троих закопанных. «Это пусть на моей совести останется. Если меня возьмут за эти трупы, начальник УГРа не должна быть в курсе. Лучше, чтобы ее не зацепило, если стрелки начнут переводить». Она замолчала, перевела дыхание. «Значит, компромат на Валькова еще с тех времен?» – тихо спросила она. «Именно. И это все касается убийства Лютова и твоего отца». Оксана дернулась, будто от невидимой пощечины, но не отвела взгляда, голос ее дрогнул. «Мой отец, нет, Макс, он был бандитом, потому и подох, я не хочу о нем ничего слышать. Послушай, Оксана, я давно тебе хотел сказать, твой отец был хорошим человеком, он любил тебя, откуда ты знаешь?» Резко оборвала она, голос ее был тихий, но при этом звенел как струна. «Ты не знаешь его, я сама его не знала, не успела узнать, он связался с бандитами, и из-за этого я осталась сиротой, никогда не прощу ему этого». «Слышишь, никогда, он был не тем, кем ты думаешь, Окс, я же кое-что нашел во время расследования, твой отец, Геныч, так его называл Лютый, был информатором, понимаешь, он работал на ментов, на Лютого, не на бандитов, скрытно, негласно, сама представь такой расклад, он погиб героем, за правду, вместе с Лютым». Она замерла, глядя на меня, глаза ее стали влажными, зрачки расширились. «Это точно?» прошептала она сдавленно. «Да, это правда. Мне сказал надежный человек, грач. Он тоже был осведомителем Лютова. Можешь сама у него спросить, если не веришь». Ненадолго между нами повисло молчание. Просто у разных слов своя скорость, и мои теперь должны были приземлиться, осесть. «Верю, Макс, верю», ее голос дрогнул, сорвался. Она говорила сквозь стиснутые зубы. По щеке медленно скатилась слеза. Теперь все сходится. Я вспомнила. Тот, кто убил отца, назвал его крысой. Точно. Как будто заново увидела все. Пелена перед глазами исчезла. Какой-то блок ушел. Она резко замолчала, будто захлебнулась словами. Взгляд ее остекленел, словно снова смотрела куда-то в прошлое, в ту самую страшную ночь. «Кто это был?» — спросил я тихо, почти шепотом. Она повернула ко мне побелевшее, напряженное лицо и хрипло выдавила. «Вальков, это был Вальков, я теперь помню его мерзкую рожу. Это он убил моего отца. Понимаешь, Макс, всю жизнь я ненавидела отца, винила его в том, что он связался с бандитами. Оказывается, ненавидеть надо было его убийцу. Будто только сейчас прозрело. Такое бывает», — спокойно кивнул я. «Память защищает нас от самых тяжелых воспоминаний. Так проще выжить. Но теперь ты знаешь правду». Она не ответила. Сидела на лавке молча, закусив губу, и смотрела куда-то внутрь себя. Плечи дрогнули. Вся ее несокрушимая уверенность растаяла в одно мгновение, будто ее сорвало стремительной волной, оставив незащищенной и беспомощной. «Папа, как же?» – прошептала Оксана, и голос ее оборвался. «Прости». Плечи ее снова содрогнулись, она отвернулась, быстро и нервно смахнув слезы ладонью. «Мне стало не по себе, я привык видеть кобру сильной, боевой, уверенной. А тут она была совсем близко, растерянная и сломленная, и казалась мне той самой маленькой девочкой, напуганной и потерянной. Я придвинулся к ней, аккуратно прижал к себе, чувствуя, как мелко и напряженно дрожат ее плечи. «Поплачь», — сказал я тихо, — «не держи в себе». И она и правда заплакала, уткнувшись мне в плечо и цепляясь за рукав так отчаянно, будто боялась снова провалиться в ту давнюю, детскую ночь. Я направился в городской суд. Кобра по-быстрому накидала от своего имени запрос на копию приговора по Егорову. Надо узнать, кто был тот ушлый адвокат, что торговался за кассету с судьей Матюхиной. Возможно, адвокат нас теперь и выведет на эту кассету. Или на заказчика. Я почти уверен. Заказчик, тот, кто послал Егорова снимать мое убийство, и тот, кто меня подставил и слил, это один и тот же человек. Настоящий, истинный враг. И совсем не валет. Кто-то другой, тихий, таинственный, может, даже незаметный. Возможно, он до сих пор живет, здравствует, жирует где-то здесь, в этом времени. Мысли роем вились в голове, но пока ни к чему не приводили. Ладно, дирижер уже в земле, скоро туда же отправится валет, а там и до остальных доберусь. Если они, конечно, есть. Я вошел в здание суда. Там на входе стоял судебный пристав-силовик, равнодушный и унылый, словно пенсия уже вчера наступила. Показал ему корки. Он мельком глянул на удостоверение, кивнул на рамку. «Оружие есть?» «Нет», — буркнул я. «Чистый, как ангел. Пистолет я и правда оставил в Ниве. Удобно все-таки, когда есть колеса. Стал мобильнее, оперативнее. Это не пешком скакать по городу. Спасибо тебе, Антошенька». Прошел металлорамку и оказался в прохладном холле суда. Все строго, официально и уныло. Фикусы в пластиковых горшках, стенды с образцами заявлений, жалоб и каких-то инструкций, никем и никогда не читаемых. На скамейках томились люди с потерянными лицами, глядя в пол или в потолок. Зал заседаний слева, дверь в канцелярию, прямо напротив входа. Я зашел в секретариат. Тесная комнатушка, душно, жарко. У окна молодая секретарша с длинными ресницами и глазами, усталыми от бумажек. Чуть в стороне, за столом побольше, постарше дама, в очках, стучит пальцами по клавишам, медленно и упорно, будто печатает приговор кому-то лично. «Здравствуйте, я выложил на стол перед молодой запрос кобры уголовный розыск. Мне нужна копия приговора или дела по осужденному Егорову». Девчонка мельком взглянула на бумагу, потом перевела на меня уставшие глаза и, чуть морщись, произнесла без интереса. «А какой год?» «97-й», — сказал я. Она вскинула бровь, хмыкнула. «97-й, да вы что?» 25 лет у нас хранятся дела по преступлениям тяжким и средней тяжести, а мелкие, и того меньше, лет 10. Если срок прошел, все уничтожаем, архивы не резиновые. Чем могу еще помочь? Я помолчал, прикидывая, за что зацепиться, и вспомнил, как Мотя говорила про этого адвоката, Гуинплин. Прозвище такое дали за заячью губу, неудачно зашитую хирургами. Как я не пытал Нину Герасимовну, так она и не вспомнила имени и фамилии этого ушлого защитника. Гуинплин и Гуинплин, и все. Может, вы подскажете? Обратился я к пожилой женщине, которая не отрывалась от своей клавиатуры ни на каких посетителей. «Вы же здесь работали тогда, помните, наверное, адвокат такой, по прозвищу Гуинплин, с заячьей губой». Она впервые отвлеклась от клавиш, возмущенно глянула поверх очков. «Мил человек, вы за кого меня принимаете? Мне всего 40 лет. Я что, динозавр, по-вашему, чтоб в те времена тут работать?» Молодая секретарша хихикнула, закрыв рот ладошкой, и тихо шепнула, склонившись ко мне через стол. «Не любит она про возраст. Вообще-то ей гораздо больше 40, но молодится». Я кивнул, спрятав улыбку, и уже собирался уходить, как за перегородкой в канцелярии зашелестело, кто-то там шаркал ногами, стучал кружкой. «Видно, чьи гоняют. Значит, есть еще одна канцелярская душа за ширмой». «Ладно, девочки», — сказал я, махнув рукой. «Спасибо. Да мы ж ничем не помогли», — пожала плечами молодая. «И на этом спасибо». Я развернулся и пошел к выходу. Дверь канцелярии закрылась. Из-за перегородки вышел мужчина в летнем костюме, чуть полноватый, но вполне себе презентабельный, аккуратный, выглаженный, со своей этой вечной полуулыбкой «Яж добрый». Это был паук, следователь СК, Евгений Эдуардович Зыкин, с кружкой в руке, расслабленный, словно тут ему родное место. «Спасибо, девочки, за чай», — протянул он медовым голосом, потягиваясь и зевая, будто ему немного скучно. «Кто это приходил?» «Только что, с запросом на Егорова». «Да это из уголовного розыска из заводского ОМФТ», — ответила молодая. «Ага, ясно», — кивнул он, задумчиво почесывая переносицу. «Только голос у него незнакомый. Я всех ваших оперов в лицо знаю. А этот кто такой?» Удостоверение показывал. Молодая канцелярша пожала плечами и чуть поджала губы. «Фамилию я не запомнила. Ярый какой-то, или яростный». Паук насторожился, сузил глаза. «Яровой?» «Точно, Яровой», — закивала секретарша, спеша закончить диалог. Паук медленно прикусил губу, задумался. Глаза стали озабоченными, напряженными. Похоже, он никак не мог взять в толк, чего это штабной лейтенант вдруг полез в старые дела, где копаться давно не принято, да еще и выдает себя за сотрудника УГРА. Но уже через секунду взгляд паука просветлел, губы дрогнули довольной ухмылочкой, и стало ясно, он увидел в этом неожиданные возможности. На лице паука так и застыла довольная улыба. Глава 21. Я сел к грачу в машину, хлопнул дверцей. Он глянул на меня, приветственно кивнул, улыбнулся уголком опухших губ со ссадиной. «Здорово. Привет», — я крепко пожал протянутую руку. «Ай, полегче», — поморщился тот, — «еще побаливает. Думал, ребра сломанные, рентген сделал, все нормально. Просто ушиб, до круга заживет», — улыбнулся я. «Не сомневаюсь», — ухмыльнулся в ответ друг, а после наклонился, порылся в сумке, вытащил оттуда толстую, плотно перетянутую резинкой пачку денег. Не стандартную, банковскую в 100 купюр, а увеличенную. Пачка тяжело шлепнулась на сиденье. «Вот, твоя доля», — проговорил он с некоторой торжественностью. Я подцепил ее пальцами, взвесил на ладони, прикинул на глаз, но тут же переспросил. «Сколько здесь?» «Чуть больше ляма», — грач едва заметно усмехнулся. «Перекупы нормально дали за джип. Уйдет на запчасти, причем с руками оторвали». «Отлично», — удовлетворенно хмыкнул я, засовывая пачку в свой верный рюкзак. Деньги пришлись очень вовремя, дыр сейчас было много, а затыкать их становилось все сложнее. «Путевки купил?» «Взял», — он кивнул, потянулся в бардачок, вытащил оттуда два аккуратных конверта, протянул мне. «Куда хоть отправляешь моих стариков?» — полюбопытствовал я, разглядывая путевки. «В Белокуриху», — ответил грач, чуть повернув голову в мою сторону, наблюдая за моей реакцией. Я удивленно поднял на него глаза. «В Белокуриху? Это же пенсионерский отдых какой-то, здравница советская. Ну там все современно сейчас. Да и потом, твоим родителям другого и не надо», — грач развел руками. «Нормальное место. Сибирь, лес, воздух лечебный, радоновые ванны. Спокойно там, подальше от всех этих дел и разборок. Да и нам так проще с Валетом решать. Чем дальше близкие, тем целее будут. Сам бы туда с удовольствием свинтил». Я помолчал, взвешивая его слова. Грач дело говорил, возразить было нечего. Слишком высокие ставки сейчас, и мои родители тут просто лишняя мишень. «Ладно», — согласился я, убирая конверты в карман. «Сам-то сейчас где кантуешься?» «У друга на даче», — ответил он спокойно. «Дом свободный, люди туда не ездят, он сейчас на вахте, на заработках. Самый сезон. Я на дачке и окопался со своим кругом, Он иронично выделил последние слова. «Что, опять Натаха на шею села?» Я покосился на него с полуулыбкой. «Да нет», Натаха снова отчалила к мужу. Грач устало махнул рукой. Сказала, комаров на даче кормить, это не ее тема. И хорошо, если честно, надоело хуже горькой редьки. А та, с косичками, я чуть прищурился, вспомнив девчонку, что таскалась за ним, как приклеенная. А Женька за мной хоть в огонь, хоть в воду. Он тяжело вздохнул, лицо его вдруг стало утомленным и каким-то грустным. Жена декабриста, блин, куда я, туда и она, не отцепить теперь. Я бросил на него внимательный взгляд. Было видно, что грач уже немного устал от своего круга, особенно от таких декабристок. Заметно, как сильно ему хотелось, чтобы этот круг сам как-нибудь развалился или хотя бы обновился. Но нет, держался он прочно. «Вот тебе непаленый телефон», грач вдруг оживился, словно стряхнул с себя ненужные мысли. Он вытащил из сумки новую коробку с мобильником, следом симку в картонной упаковке. Все это аккуратно положил на панель передо мной. Симка новая, не светилась нигде. «У меня тоже номер сменился, запиши». Я собрал этот конструктор и сохранил его новый номер. «Тачку бы тебе тоже сменить», — проговорил я, похлопав по панели приборов его приметную машину. «Твоя ласточка слишком яркая и запоминается легко. Именно по ней тебя, видимо, срисовали тогда, на хате у Егорова». Грач не удивился, только поморщился. «Без колес мне никак нельзя, дача за городом. У меня во дворе шестерка стоит на ходу, номер 812, бери пока ее, а эту спрячь куда-нибудь до лучших времен». Грач подумал пару секунд и коротко кивнул. «Добро, так и поступим». Я вытащил из кармана ключи от шестерки и передал ему. На том и порешили. Я достал новый телефон и, набрав номер матери, приготовился к разговору. Гудки звучали долго, привычно тянулись, как бывает, когда не хочешь никого слышать, но вдруг в трубке щелкнуло, и на другом конце раздался знакомый голос. «Алло, привет, мам, я с нового номера звоню, запиши его себе». «Сынок, это ты?» — немного недоверчиво переспросила она. «Я, конечно». «Ой, а почему новый? Что-то случилось?» В голосе матери моментально вспыхнуло беспокойство. «Да все нормально», я постарался придать интонации максимально беспечный тон, ведь матери все это чуют на подкорке. «Просто на той симке тарифы поменять не получается, вот и решил новый взять», — ответил первое, что пришло в голову, но мать, похоже, проглотила эту версию без вопросов. «Мам, я тут, что подумал, вы с отцом же в отпуске уже», — начал я издалека. «Ну да, в отпуске. А что, приехать хотел?» — спросила она с надеждой. После нашей последней встречи мать заметно смягчилась и теперь общалась с Максимкой почти на равных, без прежней строгости и родительского нажима, что ясно ощущалось даже в ее голосе. «Нет, приехать не смогу. Я вам с отцом подарок решил сделать. Купил путевки в Белокуриху». «Ну, которая курорт в Белокуриху?» — с удивлением переспросила мать, и тут же где-то на фоне послышался недовольный голос отца. «Кто там звонит?» «Да подожди ты, Максим, это...» — раздраженно бросила мать, прикрыв трубку рукой. «Он нам путевки купил в Белокуриху». «Да ну, всю жизнь мечтал туда съездить», — донеслось издалека довольный возглас отца. «Ага, знаю я твои мечты», — сердито прошипела мать. «Там одни шалавы кругом едут, чтобы мужиков соблазнять». «Мам, я чего-то не понял, ты не рада, что ли?» — спросил я. Она сразу засуетилась, будто испугалась меня обидеть. «Нет, нет, конечно, рада. Если вдвоем с отцом поедем, я только за. Просто за ним глаз да глаз нужен, сам знаешь». «Ну что ты наговариваешь-то, Настя?» — начал оправдываться отец, но мать резко его перебила. «Помолчи, позже обсудим». А потом переключилась снова на разговор со мной. «Вот спасибо тебе, сынок. Только где ты столько денег-то взял? И путевки эти же заранее надо брать, туда так просто и не попадешь. Ты как это сделал без нас? Там же паспорта нужны». «Мам», — усмехнулся я, — «ты забыла, где я работаю. Думаешь, для меня ваши паспортные данные проблема?» «Ну да, ну да», — согласилась мать. Даже через трубку можно было почти что увидеть, как она кивает головой, осознавая, насколько просто я теперь могу решать такие вопросы. «Ты ж теперь в полиции работаешь». Последние слова прозвучали уже без прежнего недовольства, даже с каким-то уважением. И это было непривычно слышать от женщины, которая была категорически против работы Максимки в МВД. «Только выезжать нужно уже завтра», — сказал я, не давая ей развивать тему дальше. Путевки вам мой знакомый привезет. Он уже в дороге, должен скоро подъехать. Я мысленно отметил себе, что очень надеюсь на Веню пианиста, которого отправил в поселок с заданием и небольшой суммой денег, лишь бы тот ничего не напутал и доставил все по адресу. Ой, не знаю даже, мать снова занервничала, будто что-то внутри не давало принять ситуацию без осложнений. Это так неожиданно все. У нас же тут у бабы Клавы юбилей намечается, а у соседей еще собака ощенилась, да и цветы кому-то поливать нужно оставить. Я закатил глаза, услышав про эти проблемы, и с улыбкой вздохнул про себя. Мне бы сейчас их заботы. Мам, ну это же все решаемо. Просто соберитесь и отдыхайте. Все будет нормально. Ладно, до связи. Отцу привет передавай. И никому не говорите, что именно в Белокуриху едете. А почему это? Мать насторожилась. Да потому что путевки по дешевке урвал. Там была профсоюзная линия для работников завода, и вовремя не отдали. Начал я сходу сочинять историю. Через знакомого взял, просили сильно не афишировать и не светиться. Сама понимаешь, не знаю, насколько убедительно это прозвучало, но мать, похоже, поверила. Да-да, понятно, конечно, быстро согласилась она. Скажем всем, что к Любке в гости уехали, а то я знаю наших соседей. На желчи зайдут все, когда узнают, какие путевки дорогущие нам сын подарил. Опять сплетни пойдут, пересудов не оберешься потом. Явно для нее эта тема была, что называется, жизненной, где-то, видно, хорошо задела ее этими самыми сплетнями. Вот и хорошо, я улыбнулся. Все, до связи. До свидания, сынок, сказала мать, и в ее голосе вдруг прорезалась грусть, будто она прощалась со мной надолго, если не навсегда. Я нажал отбой и еще несколько секунд сидел, задумавшись о ее последней интонации, так странно прозвучавшей в трубке. Я зашел домой, а Машка уже стояла возле раскрытого шкафа и что-то напевала себе под нос, складывая вещи в дорожный чемодан на колесиках цвета розового фламинго. Голосок ее был тонкий, радостный, она мурлыкала какую-то годскую модную песенку. «За деньги, да, за деньги, да». Машка, похоже, уже чувствовала себя суперзвездой. «Ты это куда намылилась?» – спросил я, притворяясь удивленным. Она резко обернулась, вся вспыхнула счастливой улыбкой и развела руками. «Макс, у меня же съемки, у меня фотосессия, меня ждут люди, у меня скоро будет кастинг на обложку, интервью и вообще куча дел». Она говорила быстро, взахлеб, словно боялась, что если скажет медленнее, все ее счастье тут же исчезнет. «Ясно», — протянул я, ухмыляясь. «Понятно все с тобой. Этот Веласкис Папандура запудрил тебе мозги, значит». «Не Папандура», — Машка сердито зыркнула на меня, перестав улыбаться. «Гламура. Макс, ты почему такой дремучий? Его вся страна знает, а ты никак выговорить не можешь. Мне хоть гламура, хоть Папандура, все одно. Вот обманет он тебя, прибежишь потом ко мне слезы лить. Ты там смотри, не ведись сильно, а то мужикам одно надо, сама знаешь». Машка кокетливо покачала бедрами, наклоняясь к нижнему ящику шкафа и, не особо стесняясь, стала складывать кружевное белье в чемодан. В последнее время она не то что не стеснялась меня, а наоборот, старалась всячески подчеркивать свои женские достоинства, будто хотела вытянуть из меня ответную какую-то реакцию. «Ой, Макс, ты вечно все сгущаешь», — вздохнула она. «Мужикам одно надо», — передразнила она меня с сарказмом. «Вот тебе, например, почему не надо?» Я удивленно поднял на нее глаза и осторожно спросил. «Это сейчас в каком смысле?» Она лишь покачала головой, хитро улыбнулась, но тему развивать не стала, снова вернувшись к чемодану. Я не стал ее отговаривать. Да и к чему? Внезапно свалившаяся на нее поездка в Сочи, съемки на какой-то престижной вилле, отбор новых фотомоделей, все это сейчас было даже к лучшему. Время нынче неспокойное, и мне гораздо легче, если мои близкие пока что разъедутся кто куда. Пусть даже останусь одним в поле воином, но так хотя бы я за них буду спокоен. Тем временем Машка застегнула молнию чемодана и решительно взяла его за ручку, гордо задрав подбородок. «Ну все, Макс, прощай, ухожу в новую жизнь». «Какая еще новая жизнь?» Я усмехнулся. «Ты лейтенант юстиции, следователь, сотрудник МВД. Забыла? Ой, это дело поправимое», легко отмахнулась Машка. «Я уже рапорт на увольнение написала, в отпуск с последующим. Как только отпуск закончится, сразу буду свободным человеком». Я аж замер на секунду и резко зыркнул на нее. «На увольнение? Ты что, с ума сошла? Ну, Макс, опять ты начинаешь?» Раздраженно закатила глаза Машка. «Ты как моя мама прямо. Я же чувствовала всегда, что рождена для большего, чем шить эти ваши уголовные дела. Господи, как же это прекрасно, получать от жизни то, что хочешь. Живу свою лучшую жизнь, как говорится». Она процитировала очередной модный мем, и я молча покачал головой. «Ну что ж, каждый учится на своих ошибках, особенно дураки. Посмотрим, к чему это ее приведет». Машка уже взялась за дверную ручку и вдруг, повернувшись, кокетливо спросила. «Ну, а ты даже не поцелуешь меня на прощание?» Я чуть улыбнулся, подошел и наклонился, собираясь просто чмокнуть ее в щеку. Но Машка хитро и стремительно повернула голову, и мои губы встретились с ее губами. Она поцеловала меня так крепко, словно прощалась навсегда. Потом тихо выдохнула. «Я буду скучать, Максим, но ты же понимаешь, я птица высокого полета. Возможно, я уже и не вернусь». Она улыбнулась немного печально и заглянула мне в глаза. В ее взгляде блеснули слезинки. В этот момент она явно играла роль какой-то королевы, которая снизошла до простолюдина, хотя прекрасно понимала, что сама создана исключительно для принцев и королей. «Эх, Машка, Машка, сейчас я покажу, кто здесь принц». Она медленно отстранилась, потянула чемодан, собираясь выходить. А я схватил ее за руку, властно притянул к себе и уже сам, по-настоящему, с силой, поцеловал ее. Поцелуй вышел таким глубоким, что она невольно затрепетала и прижалась ко мне. «Черт, кажется, я переборщил». В следующую секунду дверь уже захлопнулась, а мы сами не поняли, как очутились в постели, срывая одежду прямо на ходу. «Проводил», называется. Я не хотел привыкать к Машке, не хотел, чтобы она привыкла ко мне, но против молодости не попрешь. Вот такая, сука, любовь. Ха. Когда за Машкой закрылась дверь, я задумался. С жильем тоже надо что-то решать. Остаться по старому адресу уже не вариант, небезопасно. Квартира засвечена во всех наших бумажках и приказах, фигурирует в дневнике ИВР, в адресной книге сотрудников отдела в дежурке и т.д. Кто угодно может пробить адрес и узнать, где я живу, особенно если учитывать, что у нас в конторе явно завелась крыса. Ведь кто-то же влез в компьютер Кобры. Я задумчиво оглядел комнату, прикидывая варианты. Самое надежное, конечно, было бы поселиться прямо в рабочем кабинете. Так делали в мои времена многие опера, когда пахло жареным. Вроде и неудобно, но тогда никто особо не удивлялся и не задавал лишних вопросов. Нормально считалось, всем понятно. А сейчас другие времена, другое отношение. Теперь это точно не поймут, начнут задавать вопросы, шушукаться по углам, а это мне как раз не нужно. Тем более, денег теперь хватает. Грач мою долю выдал, и при желании я могу снять себе самую понтовую квартиру, с ремонтом, консьержем и кожаным диваном. Но все это не по мне. Всю жизнь привык обходиться малым, не любил никогда лишний раз пускать пыль в глаза. Понтами сыт не будешь, а внимание привлекать сейчас вообще противопоказано. Я задумчиво потер переносицу. Значит, квартира нужна простая, но в тихом районе, без лишних глаз и соседей. Где-то, чтобы рядом не было никого, кто мог бы меня срисовать. Так и сделаю. Вопрос с жильем надо закрыть уже сегодня. Я поразмыслил, и вышло, что безопаснее всего сейчас поселиться в ведомственной ментовской общаге на Вознаменска. Жить среди ментов – самое безопасное, бандиты уж всяко не сунутся. Теперь нужно было понять, как туда влезть. Предстоит обычная ведомственная бюрократия. Значит, придется писать рапорт на предоставление койко-места, собирать бумажки, подтверждать, что у меня ни квартиры своей нет, ни доли, ни шалаша, ни даже старой юрты где-нибудь в степи. Потом заседание жилищной комиссии, ожидание решения. Такая петрушка может растянуться надолго, а тут время дорого. Но вот если в общаге найдется свободное место, можно зайти с другой стороны. Подсуетиться заранее, договориться с комендой, замаслить кого надо. Может, даже жилищную комиссию удастся аккуратно задобрить, чтобы все ускорилось. Тут главное, не перегнуть палку и не засветиться ненароком. А то те, кому надо, быстро поймут, зачем я туда так упорно лезу. Пожалуй, именно так и сделаю. Как только решение было принято, на душе сразу стало спокойнее. По крайней мере, я знал теперь, где приткнуться и с чего начинать. В моей ситуации это уже было немало. Я достал телефон и набрал номер Оксаны. Она ответила сразу, будто держала трубку в руках и уже давно ждала моего звонка. «Это я. Сохрани новый номер». «Алло, «Привет, Макс». Голос ее звучал мягче обычного, и в нем даже проступило какое-то облегчение, словно ей было важно сейчас услышать меня и убедиться, что все в порядке. «Привет, Оксана. Слушай, начал я, у тебя, случайно, выхода на нашу ментовскую общагу нет?» На другом конце трубки повисла короткая пауза. Чувствовалось, что она слегка удивлена моим вопросом. «Ты что, решил поселиться там?» Наконец, спросила она с ноткой иронии и легким недоумением. «Ну, пока вся эта байда утрясется, лучше побуду среди своего брата, так сказать. Там спокойнее, надежнее как-то». Она задумалась буквально на секунду и ответила одобрительно. «Вообще мысль правильная, только лично у меня на коменду выхода нет. Хотя погоди-ка, там же Шульгин живет, формально, по крайней мере. У него как раз пустая комната должна быть». Я даже невольно приподнял бровь от удивления. «Наш мажор, он там не живет, что ли?» Оксана тихо и чуть снисходительно хмыкнула в трубку. «Ну, формально комната за ним закреплена. Только, сам понимаешь, Коля, наследник престола и подобных жилищ чурается. Но у него отец жесткое условие поставил. Жить в общаге, в коллективе, так сказать, привыкать к жизни простого опера. А по факту Коля снимает какую-то двухуровневую хату в элитном комплексе, с выходом на крышу и барбекю-зоной. В общаге просто числится, чтобы папаша не пылил. Привык он к другому уровню жизни, не по душе ему общие кухни и душевые кабинки на этаже. Только когда отец приезжает с проверками, он тут же возвращается в общагу и демонстрирует папе образцовую жизнь простого мента. Хитрец еще тот, сам понимаешь». Я невольно усмехнулся, представив себе эту картину. «Отлично, тогда я прямо сейчас Шульгину сам и позвоню. Спасибо, Оксан». Я уже собирался прощаться, но ее голос вдруг изменился. Прозвучал напряженно и встревоженно. «Подожди, Макс, не клади трубку. У тебя точно все нормально?» Я напрягся, мгновенно уловив перемену в ее тоне. «А почему ты спрашиваешь?» Она помолчала немного, будто подбирала слова, не зная, как лучше подать информацию. Лицкий сегодня сообщил. «Паук к нам в отдел заходил, ну этот, из следственного комитета, листал в дежурке адресную книгу сотрудников. И Лицкий видел, как он пальцем водил, что-то именно по строке с твоим адресом. Не знаю, к чему бы это». Я покачал головой. «Только этого мне сейчас не хватало», а в трубку проговорил уверенно и спокойно. «Ясно. Что ж, ничего, разберемся». Оксана снова помолчала, и затем ее голос зазвучал совсем иначе, теплее, почти по-женски заботливо. «Ты только держи меня в курсе, Макс. Механизм твоего перевода уже запущен, скоро тебе проходить полиграф, это как только с больничного выйдешь». «Да пройду я его, не проблема», заверил я. Затем помедлил секунду и спросил уже другим, чуть задумчивым тоном. «Слушай, Оксана, а ты не знаешь случайно такого адвоката, по прозвищу Гуинплин? Он еще в 90-е работал, а где сейчас, без понятия». Оксана задумалась, и даже по трубке было слышно, как она напрягает память. «Нет, не припоминаю такого. При мне точно никто с таким прозвищем не мелькал. А зачем он тебе?» Я снова помедлил, не хотел объяснять по телефону детали. Потом просто сказал: «Не телефонный разговор, потом расскажу лично». «Ладно, давай тогда, до связи». «Хорошо, Макс, береги себя», сказала она тихо и очень серьезно. Это прозвучало искренне и по-человечески. Я невольно улыбнулся этой интонацией, и после короткого сигнала отбоя в трубке вдруг стало пусто и тихо, будто мне уже не хватало ее голоса. В это время в дверь квартиры позвонили. «Блин, Машка чего-то забыла, наверное». На всякий случай я прихватил пистолет, снял с предохранителя, патрон уже был в стволе, оружие держал в руке за спиной, так и пошел открывать. Сначала глянул в глазок, а во, это была не Машка, даже через мутноватую стекляшку я узнал посетителя. Неожиданно, конечно, спрятал пистолет в тумбочку и открыл дверь. «Добрый день, Максим Сергеевич», расплылся в лживой улыбке паук. «Можно с вами переговорить?» Он переставил ногу чуть вперед, собираясь зайти внутрь, но я не пропускал его пока. «День добрый», — прищурился я. «О чем хотите переговорить?» Глава 22. Паук стоял передо мной с невозмутимой, фирменной своей улыбочкой, которая, казалось, навсегда застыла на его гладко выбритом лице. Ни один мускул не дрогнул, ни один нерв не выдал в нем даже тени неуверенности. Взгляд внимательный, чуть прищуренный, будто он уже заранее знал ответ на любой вопрос и сейчас просто вел аккуратную, выверенную партию. «Может, все-таки пройдем, Максим Сергеевич?» произнес он доброжелательно, словно вежливо намекая, что у нас действительно есть повод для интересного разговора. «Договорите здесь, Евгений Эдуардович», — ответил я твердо, глядя ему прямо в глаза. «Мне некогда с вами чай пить и любезничать». Паук покачал головой, словно слегка разочаровался в моих манерах. Потом посмотрел внимательно и отчетливо произнес: «У меня есть кое-какая информация по вашему Гуинплену». Я почувствовал, как в груди будто сжалась невидимая пружина. Я прекрасно понимал, что это провокация, и спросил максимально равнодушным тоном: «Какого еще Гуинплена?» Будто тот действительно мог бы говорить про персонажа книги. На это паук усмехнулся уголком губ, явно довольный моим мимолетным еле уловимым интересом, и неторопливо повторил: «Давайте я все-таки войду и спокойно объясню». Я на секунду задумался, понимая, что не впустить его сейчас будет странно и даже подозрительно. И этот Гуинплен-то, вот засада, сильно уж мне нужен. Так и быть, впущу Зыкина. Сделал шаг в бок, пропустил. Паук зашел внутрь, мягко прикрыв за собой дверь. Он тут же кинул цепкий, профессиональный взгляд по сторонам, привычно фиксируя все детали обстановки. Его глаза остановились на открытом шкафу, пустые полки которого выглядели слишком красноречиво. Потом он чуть задержал взгляд на полке для обуви в прихожей, где одиноко стояли мои кроссовки и пара туфель. «Что, переезжаете куда-то, Максим Сергеевич?» — спросил он как бы из любопытства, даже с легкой игривостью в голосе. «Да нет, никто не переезжает», — ответил я также ровно. «Соседка в отпуск уехала, вещи свои с собой забрала, женщины, сами знаете, любят с собой весь гардероб таскать». Паук слабо кивнул, принимая мой ответ, но по глазам я понял, он мало поверил моим словам, хотя виду не подал. «Да и похер на него, может, все-таки присядем?» — предложил он с той же безупречной вежливостью. «Нам есть что обсудить». Я слегка помедлил, но все же решил не доводить ситуацию до абсурда. «Раз уж впустил, будем вести диалог». «Конечно, проходите, Евгений Эдуардович. Только хоромами похвастаться не смогу, сами понимаете, квартира съемная. Пойдемте лучше на кухню, там и сядем». Мы действительно прошли на кухню и уселись друг напротив друга за небольшой столик. «Чай, кофе?» — предложил я с легкой иронией, но тут же, не дожидаясь ответа, добавил: «Хотя нет, давайте сразу к делу. Что у вас ко мне?» «Слушаю». Паук невозмутимо потер переносицу, выдержал паузу и заговорил, внимательно глядя мне в глаза: «Странное дело выходит, Максим Сергеевич. Подозреваемый в убийстве блогера Харитонова, гражданин Кропоткин, его сосед, никак не сознается. И даже пришли результаты экспертиз, которые выдают серьезные нестыковки в этом деле». Я пожал плечами, стараясь не выдать никакой реакции. «Бывает. Вы, следователь, ваша работа эти несостыковки проверять и устранять. Причем тут я?» А притом, голос паука стал чуть суше, — что вы выезжали на место происшествия, и мне любопытно, в каком качестве вы там оказались. Я моментально насторожился и ответил вопросом на вопрос: «А это сейчас к чему?» Но паук не дрогнул и мягко продолжил, глядя на меня с едва заметной улыбкой: «Вы ведь не сотрудник следствия и даже не оперативник. Вы аналитик из штаба, Максим Сергеевич, бумажный работник, как это говорят. К чему же вам такие выезды?» Я выдержал его взгляд и ответил ровно: «Я уже вам об этом говорил. Выезжал неофициально. В свой выходной день стажировался, так сказать, перед переводом в уголовный розыск. У нас, помню, был об этом разговор, если это можно так назвать. Мы заново будем все обсуждать?» Паук молча покачал головой. Потом будто бы нечаянно обронил: «Похвально, Максим Сергеевич, похвально, что вы в свой выходной проявили инициативу. Но есть еще один момент. Адвокат, про которого вы недавно узнавали, ваш этот самый Гуинплен, это как раз-таки отец погибшего блогера Харитонова». Я на секунду замер, а потом спросил, все еще не веря тому, что услышал: «Что?» Паук снова слегка усмехнулся, явно довольный, что смог задеть мой интерес. Затем продолжил: «Считайте эту информацию моим небольшим подарком, Максим Сергеевич. Пользуйтесь, только с одним условием. Если накопаете что-то важное по делу Харитонова, то уж поделитесь со мной в первую очередь». Я внимательно посмотрел на него, чуть прищурившись: «Евгений Эдуардович, вы же прекрасно понимаете, я, как сотрудник уголовного розыска, пусть пока и будущий, обязан доводить следствию любую значимую информацию по делу». А про себя подумал: «Ну-ну, посмотрим. Законы законами, а оперативная необходимость на первом месте. Главное, дело раскрыть, а формальности можно будет подтянуть потом. Паук улыбнулся еще шире, немного даже театрально. Как же грамотно вы выражаетесь, Максим Сергеевич. Хорошо вас научили в Академии МВД. Не жалуюсь, пожал я плечами и тут же воспользовался моментом, чтобы перехватить инициативу в свои руки. Раз уж мы любезностями обменялись, тогда подскажите, где мне искать теперь этого адвоката? Паук снова выдержал небольшую паузу, хитро прищурился и поднял вверх указательный палец, явно наслаждаясь интригой. Вы не поверите, Максим Сергеевич, он давно уже не адвокат. Я невольно нахмурился, понимая, что подвох где-то рядом. А кто же он тогда сейчас? Паук чуть наклонился ко мне и после короткой паузы, с довольной и торжествующей улыбкой, почти по слогам произнес: «Вы ни за что не угадаете. Я заехал за Коброй прямо в отдел. Она уже стояла на крыльце, перекинув через плечо небольшую сумку. Торопливо села ко мне в Ниву и бросила на меня внимательный, чуть тревожный взгляд. Слушай, Макс, может, прихватим кого-то из моих оболтусов в помощь? На всякий случай», я слегка отмахнулся рукой, уверенно посмотрев ей в глаза. «Да не надо, Оксана, справимся сами. Там же поп, а не боевик какой-то. Церковный человек все-таки, не спецназовец. Разберемся спокойно, без лишних свидетелей». Она нехотя кивнула, хотя тревога в ее глазах полностью так и не рассеялась. Мы выехали из города, направляясь к старому храму, о котором уже успели собрать немного информации. Добрались довольно быстро, всего километров 20 от Новознаменска, но словно попадаешь в совершенно другую реальность, в какое-то забытое самим временем место. Свернув с асфальтовой дороги, мы поехали по широкой грунтовке, петлявшей среди соснового леса. Вскоре перед нами открылся вид на старинный храм святителя Николая Чудотворца. Церковь стояла на невысоком холме, окруженная пологими полями и перелесками. Здание, построенное еще в середине позапрошлого века, было сложено из красного кирпича, теперь уже темного, покрытого трещинами. На стенах местами проступала сырость и зеленый мох. Купола, некогда покрытые медными листами, давно окислились, приобретя зеленый цвет. Над центральным куполом возвышался массивный крест с наклонной перекладиной, слегка покосившийся от времени и непогоды. Этот храм стойко пережил все исторические перипетии от царских времен до наших дней и продолжал безмолвно хранить память о людях и событиях прошлого. И именно он теперь скрывал нашего Гуинплена. Мы остановились у центральных ворот. Территория была обнесена старинным, невысоким забором из тесаного камня без единого грамма цемента или глины. Все притерты основательно. Камень местами потрескался, но стоял крепко, напоминая о временах, когда здесь были другие порядки и другие нравы. Вокруг, почти примыкая к церковной ограде, располагались старенькие, аккуратные бревенчатые домики, типично русские, с выкрашенными наличниками, расписными ставнями. Рядом небольшие, но тщательно ухоженные огородики. Мы вышли из машины, направились к храму. У самого входа стояла пожилая женщина, протягивая женщинам платки. Оксана привычно взяла один из них и ловко, не задумываясь, повязала его, прикрыв волосы. Мы вошли внутрь, переступили порог и сразу оказались в полумраке. В воздухе стоял густой, чуть горьковатый аромат ладана, смешанный с тонким запахом свечного воска. Сквозь узкие окна под самым куполом косыми лучами проникал тусклый солнечный свет, в котором медленно и неторопливо кружились пылинки, похожие на невесомые тени прошлого. Иконостас, потемневший от времени и свечной копоти, сохранил только намек на былую позолоту. Старые лики святых, покрытые сеткой мелких трещин, смотрели на нас строго и задумчиво, будто молчаливо задавали вопрос, зачем двое правоохранителей пожаловали сегодня в этот храм. В храме было тихо и немноголюдно. Кто-то, опустив голову, молился перед образами, кто-то тихонько шептал слова молитв, а кто-то медленно и аккуратно ставил тонкую желтую свечу. У самого входа, за небольшим прилавком, стояла женщина и негромко предлагала вошедшим товар: свечи, книжицы, простенькие крестики и небольшие освещенные иконки. Оксана бросила на меня настороженный взгляд, словно спрашивая: «Ты уверен, что мы пришли по правильному адресу?» Я лишь кивнул, давая понять, что все в порядке, но пока сам не был уверен на все 100. Мы подошли к женщине, одетой во все черное. Длинная юбка до самого пола, строгая старомодная блузка с длинными рукавами и плотный темный платок на голове. Она стояла возле подсвечников, аккуратно вынимая огарки свечей, очищая их от остатков воска и складывая в небольшую плетеную корзинку. Свежие свечи поправляла, чтобы не гнулись. «Простите, а где нам найти отца Дионисия?» – негромко спросил я. Женщина подняла глаза, внимательно осмотрела нас и умиротворенно ответила, перекрестившись. «Служба вечерняя скоро начнется, отец Дионисий сейчас готовится». И посмотрела так, мол, нельзя беспокоить его, а надо дождаться. Тогда кобра достала удостоверение и открыла его перед ней. «Мы по другой службе. Начальник уголовного розыска, майор Коробова. Нам срочно нужно переговорить с Харитоновым Денисом Александровичем». Женщина напряглась, помолчала секунду, но возражать не стала и кивнула. «Отец Дионисий сейчас в своей келье, читает молитвенные правила перед вечерней службой. Пойдемте, провожу вас». Она отложила корзинку с огарками, еще раз перекрестилась и повела нас по узкому, полутемному коридору. Окна здесь были маленькие, узкие, почти как бойницы, и дневной свет едва проникал внутрь, оставляя стены в полумраке. Прохладно, пахнет сыростью и камнем. Женщина остановилась перед невысокой деревянной дверью, осторожно постучала и тихо приоткрыла ее. «Батюшка, простите, к вам пришли». Помещение за дверью оказалось небольшой кельей. Грубый деревянный стол, пара простых лавок вдоль стен, низкий сводчатый потолок, в углу – старинный шкафчик с духовными книгами. На дальней стене висел образ какого-то старца, перед которым тихо мерцала лампадка. Возле стола стоял крепкий высокий мужчина чуть за 60. Он неспешно отложил молитвослов, повернулся к нам и внимательно, строго посмотрел из-под густых темных бровей. Длинные спутанные волосы ложились на плечи, густая борода с усами полностью закрывала его старый недостаток, заячью губу, из-за которой ему когда-то и дали прозвище. «Денис Александрович?» – сухо спросил я. «Имя то, мирское, суетное, дано мне при рождении», – ответил он нараспев. «Теперь же я отец Дионисий, настоятель этого храма. Прошу вас именовать меня соответственно, братья и сестры». Он коротко перекрестился и чуть склонил голову. «Мы расследуем убийство вашего сына, гражданина Харитонова, известного как блогер под псевдонимом Роман Харт», — прямо сказала Оксана. Священник сразу помрачнел, тяжело вздохнул и отвернулся, нахмурив брови. «Нет мне более сына того, заблудшая душа, грехом и мирской суетой охваченная, бесовскими делами занимался, чужие грехи на показ выставлял, на потеху праздной и алчной публике, заповеди Божьи попрал, над верой православной насмехался, гордыней и тщеславием душу свою погубил. Вы хотите сказать, что отказались от собственного сына?» — спросил я. «Не я отказался», — ответил отец Дионисий, не поднимая глаз. «Он сам от Бога и от меня отпал, когда по греховной дорожке пошел. Тем не менее», — продолжил я твердо, — «мы расследуем его убийство и найдем преступника, каким бы ни был ваш сын и каким бы вы его ни считали. И нам нужна ваша помощь». Священник резко поднял голову и ответил, глядя прямо и непреклонно: «Ничего я не ведаю, на все воля Господня, и неисповедим его промысел. У нас есть информация», — не стал останавливаться я, — «что вашего сына убили из-за некой видеозаписи. Он готовил компромат на влиятельного человека и хотел его обнародовать. Возможно, в этом и есть мотив». Священник помолчал, явно задумавшись, затем нехотя сказал, уже иным голосом, на обыкновенном человечьем языке: «Насколько я слышал, подозреваемый уже есть, сосед его, Лев Кропоткин. Следствие еще не пришло к окончательному выводу», — оборвал я его. «Появились новые обстоятельства, и вы можете помочь пролить свет на них. Что вы знаете о видеозаписи?» «Ничего не знаю я о кассете той», — быстро и категорично отмахнулся он. «Пустое это дело, неведомое мне. А я ведь не говорил, что запись именно на видеокассете», — прищурился я и добавил негромко, но твердо: «не та ли это кассета, которую вы когда-то пытались продать судье Матюхиной Нине Герасимовне, той самой Моте?» Священник вздрогнул, глаза его удивленно округлились, он сделал невольный шаг назад, но тут же собрался и буркнул, избегая нашего взгляда: «Некогда мне, чадо, идите с Богом, это все дела прошлые, мирские, греховные. Я давно покаялся, молился много, Господь очистил меня от помыслов злых и поступков недостойных. Не стану я более участвовать в делах мирских, не добьетесь ничего». «Хорошо», — сказал я спокойно и твердо. «Только учтите, отец Дионисий, убийство вашего сына — не единственное преступление, связанное с этой кассетой. Тот, кому она нужна или кто ее боится, может начать зачищать свидетелей и причастных. Кто знает, до кого он доберется следующим. Или для вас это пустой звук? Священник снова вздрогнул, быстро покосился на икону, перекрестился и едва слышно зашептал молитву. Потом сдавленно произнес: «Идите с Богом, люди мирские. Мне уже готовиться надо к вечерней службе, не могу я более с вами беседовать. До свидания, отец Дионисий». Я направился к двери и бросил через плечо: «Служба у вас, вроде, не так скоро. Подумайте над моими словами. Берегите себя, отче, молитесь. Божья помощь вам явно понадобится». Он не ответил, лишь вновь перекрестился и, повернувшись спиной к нам, принялся тихо читать молитву перед иконой. Мы с Коброй покинули келью, оставив священника в тревожном молчании и тяжелых раздумьях. Мы вышли из храма и покинули территорию молча, без лишних слов. Уже у ворот Кобра не выдержала и с недоумением пробормотала: «Макс, ты что творишь? Его же дожимать надо было, раскалывать. Ты так просто сдался?» Я хитро прищурился и покачал головой: «Сейчас сама все увидишь. Никто не сдавался еще». Она настороженно посмотрела на меня, но вопросов больше не задавала, а я подумал, что она все-таки верит мне, ведь могла бы начать сама задавать вопросы Харитонову. Мы быстро сели в машину, отъехали за пригорок, затем сделали круг по узкой лесной дороге и вернулись обратно. Оставив машину чуть вдалеке от храма, в небольшой березовой рощице, мы вышли и пешком направились обратно, зашли незаметно на территорию и укрылись за невысокими кустами. Отсюда хорошо просматривались аккуратные деревянные домики с огородиками. Я внимательно осматривал каждый из них. Через некоторое время, словно подтверждая мои догадки, к одному из домиков торопливо направился отец Дионисий. Он то и дело тревожно оглядывался по сторонам, словно боясь, что кто-то его заметит. Встречным прихожанам кивал нервно и рассеянно, спешно крестясь и бросая короткие приветствия. «Куда это он заторопился?» – прошептала Кобра. «Берем его, рано», – удержал я ее за руку. «Ждем, до первой звезды». Через некоторое время над крышей одного из домиков пополз тонкий сизый дымок, поднимаясь вверх и растворяясь в прозрачном небе. Я удовлетворенно улыбнулся, посмотрел на Кобру и сказал: «Ну вот и пора». Мы быстро, стараясь не шуметь, прошли через боковую калитку и оказались прямо у порога домика. Я постучал и, не дожидаясь ответа, резко толкнул дверь, распахнув ее. «Тук-тук, снова здравствуйте, Денис Александрович». Отец Дионисий вздрогнул и резко повернулся к нам. Он застыл посреди тесной комнатушки, прижимая к груди какой-то сверток, который явно собирался бросить в растопленную печку. В глазах священника на мгновение мелькнул испуг, быстро сменившийся гневом и отчаянием. Губы его задрожали, пальцы сжались так, что бумага свертка пошла морщинами, вот-вот разорвется. Он смотрел на нас тяжело, с ненавистью, как пойманный на месте преступления. «У нас еще остался нерешенный вопросик», — спокойно произнес я, переступая через порог и быстро приближаясь к нему. «А что это вы, Денис Александрович, печку летом, в такую жару, топите? Что за странность? Это не ваше дело», — грубо и резко ответил священник, мгновенно забывая о своем духовном сане и привычном смирении. В его голосе прорезались интонации адвоката Харитонова, а не отца Дионисия. «Это жилое помещение. Вы не имеете права сюда врываться без моего разрешения или постановления суда». «А во, как вы заговорили», я жестко улыбнулся и быстро перехватил его руку со свертком, который он уже почти что сунул в огонь. Короткая борьба, и сверток оказался у меня в руках. Я быстро развернул бумагу, и сердце мое чуть не выпрыгнуло из груди, когда в руках у меня оказалась старая, чуть потертая видеокассета Тошиба. «Так вот она, родимая, какого рожна ты собирался ее сжечь?» Негромко, но отчетливо ледяным голосом проговорил я. Отец Дионисий медленно опустился на край кровати. Плечи его обмякли и сутулились, взгляд потускнел, а глаза внезапно стали влажными. Он уже не пытался оправдываться, защищаться, изображать из себя твердого и непоколебимого человека. В этот момент передо мной сидел просто растерянный, сломленный человек, по щеке которого медленно покатилась тяжелая слеза. «Она убила моего сына», — тихо прошептал он хриплым голосом. «Это проклятая кассета».